Техника-хранитель. Мы защищаем себя только если нас этому научили в детстве. Если случилось так, что ты не умеешь постоять за себя, или тебя плохо защищали, или еще хуже, обижали родители, то правильный навык не сформировался. Поэтому мы слепим его сами. Тебе нужно представить, что внутри тебя сидит очень любящая тебя женщина. Это не твоя мать, это другая дама. Назовем ее хранитель. Хранитель — это человек твоего пола, который тебя любит и никогда никому не даст в обиду. Представь, что ты очень маленькая и играешь в песочнице. К тебе подходит взрослый чужой мужчина и бросает песок в лицо. Твой абьюзер делает то же самое, кстати. Что скажет твой хранитель? Как себя поведет? Представь. Песок, твои растерянные глазки и хранитель. Она будет в бешенстве. Она будет кричать: «Мужик, ты с ума сошел? Зачем обижаешь мою малышку? А ну иди отсюда, пока не получил как следует». И с этого момента давай договоримся, что теперь ты будешь рассматривать любую ситуацию именно со стороны хранителя. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя некомфортно или подавленно, ты представляешь хранителя и спрашиваешь: с ее точки зрения, тебя обижают или все нормально? Второе. Разрешаем себе гнев и сразу говорим про то, что нам не нравится. Гнев — это очень важная вещь для жизни. Гнев — это энергия, которую вырабатывает тело, чтобы у тебя были силы избавиться от плохого. Если тебя не защищали в детстве, то ты могла решить, что обижать тебя — это нормально. Естественный гнев вырабатывался, но ты его гасила. «Тише, тише, ну подумаешь, песок, просто пойди и промой глаза». Нет, не подумаешь. Это ненормально. Будем учиться не подавлять гнев. Поможет опять же хранитель. Мы позволим хранителю говорить, когда она посчитает, что тебя обидели. Говорить она будет вслух. Корректно, но твердо. Схема фраз такая. Обращение плюс что нужно сделать или не надо делать другому. Плюс какой вред они наносят. Или словосочетание «мне это не нравится», плюс последствия. В схеме не все звенья обязательны, но желательны. Третье. Перестань бороться и начать уверенно исполнять свои решения. Работаем с последствиями. Вернемся в песочницу. Все тот же урод цыплет тебе в глаза песок. Твой хранитель стоит и говорит, как мы научились выше. «Мужчина, прекратите сыпать песок. Извинитесь, как минимум, и уйдите из песочницы, а то я вам голову оторву за своего малыша. Пока все ок». Но товарищ может не понять и продолжить сыпать песок. И вот тут наступает очень важный момент. От него все и зависит. Дорожка раздвоилась. На одной дорожке твой хранитель и дальше стоит и повторяет: «Товарищ, прекратите! Ну прекратите, я вам говорю, но что же вы делаете, товарищ?» Хранитель не выполняет своих слов, и последствия не наступают. Она ноет. Никто не уважает и не боится тех, кто ноет. Песок в глазах, ситуация не поменялась, карусель продолжает крутиться. Тупик. Но есть вторая дорожка. Хранитель предупредила, а ее не услышали. Тогда она размахивается и бьет обидчика. Именно об этом она предупреждала. И именно это — последствия. Чего нельзя делать точно, так это стоять и бояться рядом с абьюзером. Ты должна либо удалить его, либо уйти сама. И другого пути нет. На бытовом уровне, если ситуация не запущена, люди начинают понимать тебя уже после первого раза. Ведь ты точно знаешь, что последствия будут, а они чувствуют твою решительность и уверенность. Четвертое. Нет плохим мыслям и словам о себе. Сомнение — это главный враг во всех этих схемах. Иногда люди чувствуют, что им плохо, пытаются вырваться и на начальных этапах, и на тех, когда от этого уже зависит жизнь. Но сомнения вползают в мозг и точат решимость изнутри. А вдруг мне показалось? А вдруг я не так все поняла, и это был не песок, а волшебная пыльца? Да, это сложно не брать все под сомнение. Поэтому сомневайся. И все равно делай так, как решила. Потому что лучше один раз из 10 ошибиться и принять нектар за песок, чем 9 раз получить песок в глаза. И потому что тот, кто сыплет нектар, остановится после твоей просьбы и даст тебе время разобраться. И потому что нельзя уважать себя, если не делать то, что решил. И никто не станет уважать того, кто не уважает себя. И тут же стоит пункт про плохие мысли и слова о себе. Потому что часто эти мысли и слова идут после сомнений. В этом виноваты опять же некачественные тренинги и сомнительные психологи, которые говорят, что вся ответственность на человеке, но не поясняют, что ответственность — это не про перекладывание на себя вины за чужие гадкие поступки. Ответственность состоит в том, чтобы не оказаться рядом с этими людьми, а также, как уйти от этих людей, как наказать тех, кто причинил зло. А если тебе сделали плохо, а ты сомневаешься, точно ли плохо поступили? Не я ли сама виновата? А после твердишь себе: «Да, это я такая. Тупая, неправильная, плохая, недостойная. Кому такая нужна? Поэтому со мной так и поступают». То это не ответственность, а неуверенность в себе, в своих способностях чувствовать, в своем здравом смысле. Гони такие мысли от себя прочь. Ты понимаешь ситуацию правильно. Это твои чувства. И никто не вправе убеждать тебя, что они ошибочны. Нужно любить себя, правда? Конечно. Но как реально любить себя? С чего начать, как научить и приучить себя это делать? Моя нелюбимая фраза всех тренингов — «люби себя». Все говорят, но никогда не объясняют, как. Как начать любить себя и сделать себя и свои интересы главной ценностью? А вот как. Надо постоянно спрашивать себя обо всем вокруг. Чтобы было легче, снова представим себя ребенком с хранителем рядом. Ты встала утром в воскресенье, и твой хранитель спросил тебя, ребенка внутри: «Дорогая, милая моя, красивая, хорошая девочка, что ты хочешь на завтрак?» «Я хочу сэндвич», — ответит твой внутренний ребенок. «Но у нас дома только яйца. Могу сделать омлет и какие-то овощи. Выбери из них». «Нет, я хочу сэндвич. В магазине напротив можно купить все для сэндвича. Купи и сделай». «Хорошо. Если ты хочешь, то я, конечно, сделаю это для тебя. Я все сделаю для тебя». И делаете. Это и есть любовь к себе. Важно спрашивать себя о желаниях, переступать через препятствия на пути к своим желаниям, давать себе то, что хочется, убирать всех, кто делает плохо. Запомни, желание — настоящий подарок. Нет ценности выше, чем твой собственный комфорт и твои личные ощущения. Это просто факт. Прими его и приучайся ставить его во главу угла. Начни с этих мини-упражнений. Они почти детские, но они работают. Потому что твой мозг только и ждет, когда наконец поймешь, что ты — ценность. Когда осознаешь, нельзя никому доказывать, что ты достойна любви. Ты достойна ее априори. Если человек рядом приносит боль, и если он кнут, кнут, кнут, кнут, и только изредка пряник, то он должен исчезнуть. Его присутствие не дает нужным, правильным и важным людям войти в твою жизнь. Начни меняться постепенно, и скоро внутри почувствуешь что-то иное. Любовь и преданность себе, тепло, и от радости и свободы закружится голова. Счастье — это ты сама. Остальные — только приложение, только приятный бонус. И это приложение и бонус имеют место быть, только если они сами по себе приносят тебе счастье. Иначе говоря, если люди рядом не приносят свет, покой, улыбки, защищенность и надежность, то пошли они вон.